Глава 19. Я села вместе с сестрой на заднее сиденье и стала ее осматривать. «Боже, что с тобой случилось, Никуша?» «Меня вытолкнули из машины», — ответила она, отводя взгляд. «Как это вытолкнули? Кто?» У меня замерло сердце. Сестра молча рассматривала свои ногти и нервно кусала потрескавшиеся губы. «Это он?» — поняла я. «Тот мужчина? Арсений, кажется. Ника, расскажи мне. Нужно ехать в полицию». «И в больницу», — добавил Кравицкий, глядя на нас через зеркало заднего вида. «Бровь рассечена, надо по-любому зашить, сделать рентген лодыжки и желательно КТ и МРТ головы, чтобы исключить черепно-мозговую». «Нет, не надо никуда», — закричала Ника со слезами. «Ни в полицию, ни в больницу, вы не знаете, что он за человек, нет, или я теперь, я сама выпрыгну из вашей машины». Она схватилась за ручку двери. Я услышала, как замок на той сразу тихо щелкнул, Кравицкий предусмотрительно заблокировал ее. «Значит так», — сказал он, оборачиваясь к Нике. «Ты сейчас все нам рассказываешь, а я взамен обещаю, что мы не поедем ни в полицию, ни в больницу». «Но ей действительно нужна медицинская помощь», — возразила я. «Может, к нам в отделение?» «Нет», — тут же запротестовала Ника. «Я позвоню Андрею Лаврову», — Кравицкий перевел взгляд на меня в зеркале. «Он что-нибудь придумает». «Лавров? Ты с ним до сих пор дружишь?» — удивилась я, вспоминая того самого Андрея, скромного отзывчивого парня из нашей прежней компании. «Как же давно это было?» «Дружу», — коротко ответил Кравицкий, доставая свой мобильный и набирая номер. «Он в экстренной хирургии сейчас работает». Андрей ответил сразу, и после обмена приветствиями Кравицкий сразу перешел к делу. «Слушай, Андрюха, тут такое дело. Очень нужна твоя помощь, но без огласки. Помнишь Кристину? Да-да. У ее сестры какие-то проблемы. Надо бровь заштопать и лодыжку глянуть на вывих». Он замолчал, выслушивая ответ Андрея, потом усмехнулся. «Хорошо, едем. Скоро будем». И отключился. «Ну что?» — сказал уже Ники. «Андрей сегодня дома, но чем зашить, у него найдется. И ногу твою глянет. А теперь, пока едем, мы с твоей сестрой ждем твоего рассказа». «Ника, пожалуйста, хватит уже секретов». Я погладила ее по руке. «Ты же видишь, какой серьезный оборот все приняло». Она кивнула, шмыгнула носом и заговорила. «Арсений, он сразу такой хороший был, ухаживал красиво, дарил подарки, дорогие». «А где вы с ним познакомились?» — спросила я. «Он у нас несколько лекций читал по хозяйственному праву. Знаешь, как приглашенный лектор. А так он юрист, адвокат, известный». Ника нервно теребила язычок на молнии куртки. «И я ему понравилась. Ну и он мне, конечно. Тем более еще и Дашка на него запала. Ну и нос ей тоже хотелось утереть. Потом он начал приглашать меня в рестораны, в его загородный дом. Даже как-то на фуршет меня взял, на открытие какой-то выставки. И там познакомил с несколькими друзьями. Сначала все как-то здорово было. Ну, опекал меня, ревновал иногда. Мне даже приятно было. Правда, с подружками не давал встречаться. Проверял, дома я или где-то гуляю. Говорил, что волнуется. Но потом меня стало это напрягать. Я будто шага без него не могла сделать. Он все контролировал, учил, как надо и не надо делать. Даже какой щеткой зубы чистить, понимаешь? И один раз я психанула, а он меня как схватит и толкнет. Я тогда плечом сильно ударилась, синяк был». «Кажется, я помню тот синяк», — тихо вздохнув, отозвалась я. «Ну да», — Ника кивнула. «Я тогда заплакала, а он сказал, что сама виновата, и если буду хорошо себя вести, то этого больше не повторится. И подарил потом мне букет цветов и вот этот чертов айфон». «А я только сейчас заметила, что у сестры и правда другой телефон. Это ж сколько мы с ней не виделись». «Но все становилось только хуже», — Ника всхлипнула. «Я начала бояться его, а сегодня он повез меня опять к себе за город на выходные. Я не очень туда хотела и сказала ему об этом. Его это взбесило. И тогда я сказала, что хочу расстаться, а он ответил: хочешь уйти? Уходи. Немного сбавил скорость и вытолкнул меня из машины». По ее щекам снова потекли слезы. «Я ногу подвернула, ударилась о какую-то корягу головой и плечом. Сумка осталась у него в машине. Слава богу, что телефон я случайно до этого положила в карман куртки». Я притянула сестренку к себе и обняла. «Я спряталась в лесу, потому что боялась, что он вернется за мной», — продолжила она. «И тебе позвонила». «Правильно сделала. Ты все правильно сделала». Я гладила ее волосы и мысленно проклинала этого урода Арсения. А ведь Максим предупреждал насчет него. Кравицкий не стал это никак комментировать, промолчал, сжав в сдерживаемом гневе губы, лишь иногда обеспокоенно поглядывал на нас через зеркало. Остаток дороги Ника сидела, прижавшись ко мне, и тихонько всхлипывала. Я за это время аккуратно влажной салфеткой протерла от крови и грязи ее лицо, руки и коленки, и теперь сестренка выглядела не так пугающе, как при первом взгляде. Наконец, автомобиль завернул во двор одного из спальных районов и остановился у многоэтажки столбика. «Приехали», — сообщил Кравицкий и заглушил мотор. Андрей уже ждал нас с открытой дверью. В первое мгновение я даже не узнала его, настолько он возмужал и похорошел. А ведь когда-то был худеньким долговязым парнишкой. И только ясные голубые глаза и улыбка, широкая и открытая, остались прежними. «Раздевайтесь, проходите в комнату и рассказывайте, точнее, показывайте», — сказал он и посмотрел на Нику. «Хотя я и без того уже вижу». В комнате Андрей усадил Нику поближе к окну и свету. «А вы располагайтесь где удобнее», — сказал нам с усмешкой. «Места у меня, к сожалению, немного». «Разберемся». Кравицкий почти по-хозяйски убрал с маленького диванчика плед с подушкой и предложил мне сесть, а следом опустился рядом. Странно, но его близость сейчас не волновала меня, а наоборот, успокаивала. «На рану, конечно, лучше наложить шов», — заключил Андрей. «Сделаю небольшой, даже почти незаметно будет, как затянется, так что не волнуйся, красоту не испортит». На журнальном столике у него уже стоял готовый к использованию целый арсенал из антисептиков и прочих средств. Он надел перчатки и вскрыл пакет со стерилизованными хирургическими инструментами. «Да у тебя тут почти операционная», — усмехнулся Кравицкий. «После нескольких случаев предпочитаю иметь под рукой свой хирургический набор», — отозвался Андрей тоже с улыбкой. «Хотя бы заштопать кого-то по мелочи, вот как сейчас». Я напряженно наблюдала, как он обрабатывает Нике рану, потом вкалывает обезболивающее и аккуратно шьет. Сестра весь процесс лишь морщилась, но терпела. Потом пришла очередь лодыжки, которая уже слегка опухла. «Конечно, хорошо бы сделать рентген на всякий случай», — сказал Андрей, ощупывая ее. «Но на перелом не похоже. Я зафиксирую ее повязкой, а там наблюдайте. Если станет хуже, сразу в травму езжайте. Это же касается и симптомов черепно-мозговой. Пока реакции нормальны, но всякое может проявиться. А если же дотерпится до понедельника, то тогда подъезжайте ко мне в больничку. Сделаем там и рентген, и заодно КТ головы, на всякий случай, для успокоения. А так, пока соблюдать покой, и все». «Спасибо тебе, Андрей», — сказала я. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить». «Просто будьте здоровы и никогда не попадайте ко мне в отделение», — усмехнулся он, собирая инструменты. «И все же, мы тебя побеспокоили в твой выходной, возможно, оторвали от каких-то дел». «У меня совсем не было никаких дел», — отмахнулся он. «Я даже рад был увидеться. Столько лет прошло». «Да уж», — я усмехнулась. «Мне тоже приятно было тебя увидеть. Жаль, что при таких обстоятельствах. Но, наверное, нам надо идти». Я посмотрела на Кравицкого, потом на сестру, и заметила, что та спит, положив голову на спинку кресла. «Ника». Но она не среагировала, лишь немного повернулась на бок. «Возможно, на нее так обезбол подействовал», — усмехнулся Андрей. «Плюс стресс. Пусть поспит немного. А мы пока можем чай, кофе попить». «Пусть поспит», — согласился с ним Кравицкий, подошел и накрыл пледом Нику. Мы перешли в маленькую кухню, где Андрей сразу поставил чайник и достал большую коробку конфет. «К чаю у меня, сами понимаете, всегда что-то найдется», — ухмыльнулся он. «И вместо чая тоже», — усмехнулся Кравицкий. «Понимаем». «Но вместо чая я тебе ничего не предлагаю, ты же за рулем. Но может тебе, Кристина, налить чего-нибудь покрепче?» — сказал Андрей. «Ты же переволновалась сильно. У меня коньяк есть хороший и...» «Нет», — тут же ответила я, возможно, торопливее и эмоциональнее, чем следовало, но, кажется, никто не обратил на это внимания. «Я не хочу коньяка. Чай, просто чай, пожалуйста». «Как скажешь». Андрей с усмешкой развел руками. «Значит, все будут чай?» Мы с Кравицким синхронно кивнули. Андрей поставил перед нами сахарницу, пачку черного чая в пакетиках, разлил по чашкам кипяток и тоже сел за стол. «Можно нескромный вопрос?» Он перевел взгляд с меня на Кравицкого. «Вы снова вместе?» «Нет», — ответила я раньше, чем Кравицкий открыл рот. «Мы просто работаем вместе». «Да», — чуть замявшись, поддержал Кравицкий. «Меня случайно назначили заведующим отделения, где работала Кристина». «Понятно», — протянул Андрей. «А я уж подумал». Он виновато улыбнулся. «А ты сам как?» Я решила перевести тему. «Роман говорил, что работаешь в экстренной хирургии». «Да, проходил там ординатуру и остался». «Не женат, как я понимаю». «Разведен, детей нет». Андрей стал размешивать ложечкой сахар в чае. «А ты?» «Разведена, есть дочь», — ответила я с легкой улыбкой. «Почти товарищи по несчастью», — усмехнулся он. «Но я бы не сказала, что я несчастлива», — возразила я со смехом. «Да и я такого не могу о себе сказать». Андрей тоже весело пожал плечами. «А ты, Ром, что приуныл? Только не говори, что жалеешь, что холостяк». «Может, и жалею», — вдруг ответил тот. Возникла неловкая пауза, которую нарушила я невольно вырвавшимся замечанием. «Но ты ведь скоро исправишь это недоразумение». «Так ты у нас женишься?» Андрей с удивлением посмотрел на Кравицкого. «Вот вы где!» На пороге кухни появилась заспанная Ника, и вопрос Андрея остался без ответа. «Можно мне тоже чая?» «Конечно, садись!» Андрей тут же подвинул к ней стул и отправился на поиски дополнительной чашки.